Глава пятая. Опять ко мне пришел этот странный сон. Все тот же зыбкий, затянутый маревом берег, та же гнетущая, вязкая тишина. И снова он появился из тумана, тот же усталый воин в помятых доспехах с тем же бездонным изнеможением в глазах цвета серого железа. Увидев меня, он не стал тратить время на бесплодные попытки заговорить. Его взгляд, полный отчаяния и решимости, скользнул по моему лицу и упал на влажный песок у наших ног. Воин медленно, видимо, преодолевая боль в теле, опустился на одно колено и вытянул указательный палец. Песок был плотным, мокрым, поэтому первая буква четко легла на него. Потом вторая. Я, затаив дыхание, следил за движением руки, стараясь запомнить каждый завиток. Но чем больше знаков появлялось на песке, тем сильнее росло во мне странное тревожное чувство. Я отчетливо видел буквы, узнавал их очертания, но они не складывались в слова. Это был не просто незнакомый язык, это было непонимание другого уровня, будто мой разум отказывался воспринимать их смысл, скользя по поверхности, как по льду, не в силах пробить толщу. Я потряс головой, пытаясь поймать взгляд мужчины, и жестами попробовал показать, что не понимаю, что эти знаки для меня всего лишь узоры, что его послание снова не доходит. Воин, увидев мою растерянную гримасу, сжал кулаки. В его глазах вспыхнула ярость бессилия. Он с силой провел ладонью по песку, сметая бессмысленные для меня письмена, и снова ткнул пальцем в землю, чтобы начать заново. И в этот момент все вокруг дрогнуло. Это была не метафора. Весь мрачный мир сна, стелящийся туман, странная река, сероватый песок — все содрогнулось, как холст на ветру. Воздух завибрировал низким нарастающим гулом, от которого заложило уши уже по-настоящему. Изможденное лицо воина поплыло и исказилось, будто его отразили в треснувшем зеркале. Меня что-то с силой рвануло назад, выдернуло из этой реальности, как нитку из ткани. Я не просто проснулся, меня выбросило из сна какая-то неведомая сила. Я вскочил на кровать, и сердце колотилось о ребра, как птица в клетке. Грудь вздымалась, лоб был влажным. Рядом, под одеялом, пошевелилась Вика, но не проснулась. За окном, в щели между ставнями, стоял тот же серый предрассветный сумрак. Отбросив одеяло, коснулся босыми ногами прохладного пола. Тишина комнаты после того гула резала уши. Не оглядываясь, вышел в гостиную, оставив за спиной тепло постели и ровное дыхание спящей девушки. Надо бы обдумать все это хорошенько, пока память не стерла дрожь того мира, пока в ушах не отзвучало эхо безмолвного крика. Прикрыл дверь и сел за стол. Краем глаза увидел, как в своем любимом кресле материализуется домовой. «Доброе утро, космач», — поприветствовал я его. «Чаю, лютояр, или чё покрепче?» Хозяин дома перешел сразу к делу. «Чаркой утренней медовухи прельщаешь, искуситель?» — хмыкнул я. «Вроде бы нет у нас такого напитка в домашнем меню». «Я про кавию, вообще-то. Но если у тебя мысли в такую сторону развернулись, то мы это самое домашнее меню быстро поправим!» Несколько удивленно посмотрел на меня космач. «Кстати, что такое меню?» Я посмотрел в окно. Первые лучи солнца уже подсвечивали розовым небольшие облачка. Сзади послышался шорох, и знакомый голос сказал. «Меню — это список доступных блюд. Меня и Людмилу Лютояр уже просветил. Две кавии, космач, принеси, пожалуйста, и себе что-нибудь не забудь». «Приятно удивлен твоей заботой, красная девица!» — шевельнулся он в кресле и исчез. «Опять не спится, Лютояр?» — спросил у меня Вика, садясь рядом. «Мысли какие-то одолевают или вчерашние события в голове гоняешь?» «Ты проявление родовичей народу?» «Нет, вообще не заморачивался по этому поводу. Прошло и прошло. Единственное, что забыл спросить вчера, когда ты этой алхимической бодяги успел раздобыть?» «Не поверишь, но вчера на наш рынок заходил Любомысл. Он сказал, что замутил пробную порцию вещества, которую вы с ним и провидцем обсуждали, но ему не на чем или не на ком ее проверить. Просил передать тебе и отдал фляжку. Я спросил, что за тема, он загадочно приложил палец к губам и сказал, что ты в курсе». На этом месте девушка хихикнула. «Зато, когда мудровед проходил, рассказал мне все по секрету, или по наивности своей. Тоже начал думать, как проверить. Предложил вечером надеть ему защитный амулет и стрельнуть из самострела. «Ничего себе он азартный», — удивился я. «Хотя почти все ученые такие». «То есть мы не будем в него стрелять?» — с улыбкой уточнила Вика, подтягиваясь и зевая. «Нет, не будем. Да и можно сказать, что первые тесты пройдены положительно». Я повернул голову в ту сторону, откуда должен был сейчас появиться космач. И действительно, через 10 секунд он поставил на стол пару дымящихся чашек кофе и снова исчез. «Тест — это что?» — спросила девушка, уже давно не напоминавшая о моих оговорках. «Испытание», — подобрал я нужное слово, и она кивнула. «Я скоро так твой любшанский выучу. Будем с тобой вдвоем на нем разговаривать». Появившийся космач выставил перед нами тарелку со свежими крендельками и через мгновение оказался в своем кресле с большой кружкой чего-то горячего. «Поделись с нами, лютояр, причиной своей бессонницы!» Домовому, кажется, хотелось новых впечатлений. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Вчера весь вечер воспрашивал подробности схватки с родовичами и даже немного утомил массой уточняющих вопросов. «Помнишь, я тебе рассказывал про сон, в котором мне являлся помятый рыцарь?» «Кто? Рыцарь? Тевтон Ливонский, что ли?» — захихикал космач. «Ладно, не рыцарь. Воин славянской наружности, сильно побитый, слегка прихрамывает. Хотел мне что-то сказать в прошлый раз, но до меня не дошло. Не потому, что тугой, а что-то мешало. В этот раз он понял, что я его не слышу, поэтому начал писать на песке какие-то буквы. Я их хорошо видел, но ничего не понял. Откуда, кстати, ты тевтонов знаешь?» «Это одна из тех долгих историй, которые рассказывают только зимой у теплой печки. А вот про буквы, что он тебе писал, ответь-ка мне, будь добр!» Живо заинтересовался домовой. «Они нашинские были или какие? Может, руны? А повторить хоть одну сможешь?» «В том-то все и дело. Нет, не смогу. Вот когда смотрел на них, знал, что это буквы, но когда попытался сложить их вместе, ничего не получилось», — ответил я так, как понимал. «А почему только зимой эту твою историю можно услышать?» «Сейчас он скажет, что зимой скучно и делать нечего, только длинные истории рассказывать, а потом добавит, что до зимы еще дожить нужно». Вика легко ввинтилась в разговор. Космач удивленно на нее посмотрел, но промолчал. Закралось подозрение, что девушка права по всем пунктам. «Но хочу заметить, что стрелять в кого-то с амулетом защиты все равно придется. Вчера испытание было неполным. Из него мы только выяснили, что эта ваша бодяга разрушает какие-то магические структуры. Как она будет воздействовать на защиту, совершенно непонятно». «Обязательно в человека болты пускать. Активируйте амулет и пробуйте на чем хотите. Он же область пространства защищает, а не конкретного родовича». Домовой, отхлебнув из своей кружки, высказал мнение. «Наверняка есть и именные артефакты, но стоить должны сумасшедших денег». «Неплохой вариант», — заметил я. «Мудровед от этого целее будет». Вика вздохнула и забросила в рот кренделек, потом посмотрела на меня и спросила. «И что, ни одной буквы повторить не можешь? Даже приблизительно?» «Ты о чем?» Я не сразу вписался в поворот разговора. «А, на берегу, во сне который? Нет, не могу. Понимаешь, даже не знаю, с чего начать. Все как в тумане». «Кто-то мешает вам общаться. Но ты очень нужен этому человеку, если он пришел к тебе еще раз», — задумчиво проговорил домовой. «Он изменил способ общения. Это интересно. А не понимаешь ты его, возможно, из-за того, что он находится где-то очень далеко?» «На другом материке?» — хмыкнул я. «В другом мире?» «Или в другом времени?» — добавил космач, серьезно на меня глядя. Сознание возвращалось к нему медленным, тягучим подъемом со дна черной бездонной трясины. Первым пришло ощущение холода. Не внешнего. Ночь была летняя и теплая, а внутреннего, ледяного, исходящего из самой сердцевины того, что когда-то было его душой. Он лежал на спине, уставившись в ночное небо, усыпанное холодными бриллиантами звезд. Полная, почти круглая луна висела прямо над ним, заливая поляну мертвенным серебристым светом. Он попытался сесть. Движение было странным, непривычно легким, но при этом сопровождалось тихим сухим скрипом, словно двигались, касаясь друг друга старые высохшие кости. Он поднял руки перед лицом. В лунном свете они казались чужими, обтянутыми бледной, словно пергамент кожи, сквозь который проступали только бугорки и впадины суставов. Его пальцы, длинные цепкие, были украшены перстнями, но теперь это было не украшение. Металл и камни вросли в плоть, слились с фалангами, стали их частью. В голове стоял полный кавардак. Обрывки мыслей, воспоминаний, чужих и своих сплетались в один большой клубок. Что он помнил? Каменные своды башни Ворона. Помнил свой кабинет, заваленный свитками и ретортами, тайную лабораторию. Помнил власть, интриги и тайные знания, которые добывал с большим трудом. Он был старейшиной рода. Кощунник, это имя отзывалось эхом в его памяти. Но оно было тесным, маленьким, как старая одежда, из которой он уже вырос. Оно больше не вмещало того, чем он стал. Он был кем-то другим. Чем-то другим. То, что раньше было кощунником, решило встать. Тело слушалось его с пугающей легкостью, будто лишенной привычной земной тяжести. Оглядел поляну быстрым, цепким взглядом. Мир вокруг был прежним. Те же деревья, те же травы, тот же лунный свет. И в то же время совершенно иным. Он видел не просто ночь. Он видел течение жизненных соков этого мира. Холодные серебристые жилки на коре деревьев, тусклое свечение спящих под землей камней, легкое сияние росы на траве, вобравшей в себя лунный свет. Он слышал не просто ночную тишину, а целую симфонию жизни, шепот листьев, ползущий по ветру, далекий писк мыши за полверсты, мерное дыхание какого-то спящего зверя в норе. Услышал журчание, тихое, настойчивое и зовущее. Ноги сами понесли его на этот звук. Он шел, не чувствуя под ступнями ни колючек, ни камней, лишь легкое сопротивление земли. На краю поляны, в зарослях папоротник, из-под корней старого дуба бил родник, образуя маленький чистый ручей. Кощей? Он уже интуитивно знал, что это теперь его имя, единственно верное, рожденное в горниле его трансформации. Остановился на берегу и наклонился над темной зеркальной поверхностью воды. Луна отражалась в ней идеально круглым диском. А из центра этого диска на него смотрело лицо, вернее, то, что от него осталось. Череп, обтянутый серой иссохшей кожей, плотно прилегающий к скулам и подбородку. Узкие сухие губы, кривящиеся в страшную ухмылку. На макушке клочья коротких темных волос. Клочок такой же бороды торчал на подбородке, как сухая трава на пустыре. А глаза? Его глаза! Они были двумя угольками холодного синеватого пламени, горящими в бездонных глазницах. В них не было ни жизни, ни смерти. В них была только бесконечная леденящая вечность. Он протянул руку и дотронулся до своего отражения. Пальцы лишь слегка взволновали воду, исказив жутковатый лик. Так вот, кем он стал. Он больше не был жалким человечишкой, пусть даже старейшиной. Он не был живым, но не был и мертвым. Он был Кощеем, хозяином этой ночи, этой тьмы, этого холода, что жил в его груди вместо сердца. Все, что было до этого, интриги, служение роду, стремление к власти в башне, казалось теперь детской игрой, мелочной и бессмысленной. Он выпрямился. И его рыскающий взгляд скользнул по лесу, видя в нем уже не угрозу или укрытие, а свои будущие владения. Он начал чувствовать свою силу. Правильнее было бы назвать это мощью. Он ощущал, как она пульсирует в каждой частице его нового существа. Холодная, безграничная, абсолютная. Он был ею пропитан насквозь, как губка водой. И понимал, что это только начало, отправная точка. Внутри него дремали способности к любым видам магии, известным и давно забытым. Оставалось только разбудить их, расправить как крылья и ощутить полное великолепие своего величия. Он вернулся на середину поляны, где лунный свет падал ярче всего. Его костлявые ступни не оставляли следов на траве. Он опять прислушался к новым ощущениям, к легкости движений, к остроте восприятия, к леденящему покою, заменившему суетные человеческие эмоции. И они ему нравились. Это была свобода, свобода от слабости, от страха, от глупых условностей и человеческих ограничений. Его горящий синим огнем взгляд упал на две потрепанные дорожные сумки, валявшиеся неподалеку. Память, четкая и безжалостная, вернула ему картины последних часов. Он вспомнил, как, поднявшись из тайной лаборатории после жуткой боли, первым делом зашел в свою бывшую комнату и выгреб из тайников все накопленные золотые монеты и самые сильные амулеты. Потом был визит к реликтору. Он хотел... Что же он хотел? Сказать ему что-то? Показать себя? Но старый артефактор, увидев, не узнал его. В его глазах был лишь животный ужас. И он, не раздумывая, бросился ему навстречу с каким-то магическим кристаллом в руке. Ответ был мгновенным и жестоким. Реликтор и его никчемный сын перестали существовать. А он забрал все готовые изделия из мастерской. Потом была комната ключника, жаль, что пустая, словно сама судьба уберегла этого паскудника от расплаты. Повезло, но везение не будет вечным. Но что именно он забрал? Нужно осмотреть добычу внимательнее. Наклонился и легким движением распахнул первую сумку. Золотые монеты тускло блеснули в свете луны, но его это не заинтересовало. Чуть тряхнув, увидел нечто выпирающее. Рука ушла глубже и вытащила то, от чего воздух вокруг задрожал. Это была корона. Похоже, именно та, что реликтор с таким тщанием готовил более года для рододержца. На платиновый обод был наплетен какой-то более темный металл по цвету, напоминающий обсидиан. Она была усеяна камнями, которые даже в темноте излучали собственное зловещее сияние. Она была тяжелой, не столько физически, сколько магически, и обещала невероятную мощь. По внутренней стороне обода шли рунические надписи. Кощей некоторое время всматривался в них, пытаясь понять смысл. Потом хмыкнул. Медленно, с чувством поднял корону, показал луне и возложил себе на голову, поверх высохшей кожи черепа. На секунду мир замер и исчез. Волна чистой необузданной силы ударила, затопила его, смыла последние остатки сомнений и прошлого. Он ощутил себя центром мироздания, повелителем тьмы, для которого не было никаких преград. Корона вибрировала, вливая в нее чужеродную мощь, идеально резонирующую с его собственной новой сущностью. Из его иссохшей груди вырвался звук, который нельзя было назвать ни смехом, ни криком. Это был победный рев существа, сбросившего последние оковы. Звук, от которого в лесу резко наступила мертвящая тишина, смолкли даже сверчки. Теперь он будет делать только то, что захочет сам. Строить свою империю из тьмы и костей. И никто, ни жалкий род ворона, ни весь этот мир не сможет ему помешать. Второй мешок был набит доверху. Кощей, опьяненный волной силы, исходившей от короны, с безразличием стал выгребать его содержимое. Там были странные кристаллы, металлические диски с рунами, украшения, испещренные рунами и геомантическими символами. Похоже, все это наследие реликтора, с которым нужно будет разобраться, но чуть позже. И под всем этим, завернутый в грубый холст, лежало нечто тяжелое и круглое. Он развернул ткань и увидел аккуратно отрезанную человеческую голову. Усмехнулся, подумав, как мало он знал о реликторе. Кожа головы была восковой и неестественно гладкой, волосы аккуратно зачесаны назад. Веки сомкнуты. Вид у нее был такой, будто владелец головы просто крепко спал, а не был отделен от туловища. Первым порывом Кощея было выбросить ее в кусты. Зачем ему этот трофей? Кто этот жалкий человек? И зачем ему знать это? Но рука, уже занесенная для броска, замерла. Что-то удержало ее в последний момент. Не сентиментальность, от нее в ледяной груди не осталось и следа, скорее любопытство. Холодный, отстраненный интерес алхимика и чернокнижника, которым когда-то был кощунник. Он не выбросил голову. Вместо этого он медленно, почти нежно постучал костяным пальцем по ее лбу. Звук был глухим, как по высохшему дереву. Вдруг веки дрогнули и плавно распахнулись. Из-под них медленно выплыли глаза. Белесые, мутные, как у давно утонувшего человека. В них не было ни мысли, ни эмоций, лишь пустота забвения. Они медленно, механически обвели поляну, скользнули по силуэтам деревьев, по серебряному диску луны и, наконец, остановившись на Кощее, на его иссохшем лице и на синеватых огнях, пылающих в глазницах. Рот головы приоткрылся. Показался коричневатый длинный язык, который облизал сухие, потрескавшиеся губы. Раздался тихий, безжизненный голос, лишенный какого-либо тона или выражения, точь-в-точь, как и глаза мертвой головы. «Чем я могу служить тебе, хозяин?» — произнесла она. Кощей смотрел на нее, и холодное пламя в его глазах вспыхнуло чуть ярче. Это было не просто оживление трупа, это было нечто иное. В этой голове, похоже, сохранилось какое-то знание, оно может пригодиться. Уголки его безгубого рта дрогнули в подобии улыбки. «Похоже, сегодня все боги этого мира на его стороне, ведь он только что нашел еще один интересный артефакт, который потребует внимания». Кощей стоял, неподвижный, как изваяние, венчанный короной, что источал едва слышное магическое гудение. Сила, пьянящая и безграничная, требовала действия, немедленного, яростного и всесокрушающего. Ему виделись тучи воронов, несущих мор, армии оживших мертвецов, рушащиеся под тяжестью его воли города. Но холодный безжалостный разум, выкованный в горниле предательства, алхимии и смерти, взял верх над первобытным порывом. Он мысленно окинул взором незримые просторы мира. И увидел не добычу, а охотников. Тех, кто сидел в своих небесных чертогах и с высоты наблюдал за игрой смертных. Стребок, Перун, Марана и другие. Они могли позволять себе буйство стихий и кровавые требы, ибо это была часть установленного ими же порядка. Но как они отнесутся к появлению новой, независимой силы, чужеродного вируса в их мироздании? Они заметят это мгновенно и могут стереть в порошок, пока он основательно не окреп. Нет, так нельзя. Открытый бой с богами он сейчас не потянет. Гордыня Кощунника была сожжена в черной слизи, оставив лишь прагматичные и безграничные амбиции Кощея. Порабощать мир нужно не огнем и сталью. Его нужно было отравить, желательно изнутри. Медленно, как корень дерева, что десятилетиями подтачивает фундамент могучего дворца, оставаясь незамеченным. Он начнет с малого, и пока боги будут следить за шумными битвами и громкими именами, он, Кощей, будет незримо прорастать в самых темных, самых забытых уголках мира, накапливая силу, обрастая союзниками и рабами. Он станет тенью, болезнью, мифом. А когда они, наконец, очнутся и поймут, что происходит, будет уже слишком поздно. Его корни оплетут мир так плотно, что никакая божественная молния не сможет выжечь их, не уничтожив заодно все живое. Решено. Этот торт он будет есть маленькими кусочками. Он повернул свое лицо с горящими глазами к лесу, за которым лежал спящий, ничего не подозревающий мир. «Начинаем прямо сейчас!» — проскрипел он. И нет, это было не громкое заявление, а тихий приговор, произнесенный в ночи. Первый день его вечного правления начнется не с раскатистого грома, а с беззвучного шага в грядущую тьму.